Ну а там уже можно будет и подумать о добыче чужих знаний о магии. Думаю, даже среди азиатов найдется немало тех, кто за звонкую монету и мать родную продать будет готов. Ну а там, где ситуацию не получится решить деньгами, репутацией или обменом, всегда можно прибегнуть к менее лицеприятным методам. Нужно только определиться, ехать ли мне в Японию под своей личностью или закосить под местного волшебника. Чуть задумчиво хмыкнул я, очень надеясь, что Александр не подведет, добыв всю необходимую информацию по данной теме. Действовать вслепую я не любил. Благо, Беллу с Вейлами в подобное путешествие брать не придется. К следующему лету Белла уже будет с моим детем на руках, а тащить грудничка в другую страну, тот еще идиотизм. Правда, из-за рождения парочки дочерей я и сам вряд ли смогу особо развернуться в Японии. Белла не простит мне излишне долгое отсутствие, но об этом я подумаю уже потом. В крайнем случае, буду мотаться под ключами из Японии в Британию и обратно. Это, конечно, тот еще геморрой, но на что не пойдешь ради своих близких и возможности расширить собственный арсенал заклятий. Память тома мной вон уже практически полностью освоена. Некоторые виды магии и отдельные заклятия, правда, я пока что отрабатывать не спешу, но дальнейшее усиление в любом случае потребует чего-то нового. Ну а о магии азиатов, и это я сейчас не только о японцах, даже Волан-де-Морт знал прискорбно мало, так что ситуацию придется исправлять лично. Думаю, это будет просто отличной возможностью запасти у себя в рукаве еще парочку козырей и еще на чуть-чуть приблизить себя к званию полноценного магистра. Глава 84. Очередной учебный год потихоньку подходил к концу. Я вовсю помогал студентам готовиться к экзаменам и зачетам, тренировался в магии, тренировал Нимфодору и потихоньку готовил душу Волан-де-Морта к одному ритуалу, взятому из памяти самого тома и доработанного мной прямо по ходу дела. Уже очень скоро мой бывший враг, а ныне просто безвольный раб, вновь заявит о себе миру. Впрочем, это все так, мелкие делишки и не слишком значимые планы, заниматься которыми я мог разве что в Хогвартсе в свободное от работы тренировок время. Ибо по возвращению домой меня ждала моя дражайшая кузина, готовая разродиться двумя девочками уже в самое ближайшее время. Счет шел уже на дни, а то и часы, что невольно заставляло меня нервничать и волноваться. Впрочем, волнение то было скорее уж предвкушающим, да и надежда на то, что Белла немного успокоится после рождения дочурок, весьма воодушевляла. А то во время своей беременности и без того темпераментная волшебница наглядно показала мне, почему с беременной женщиной лучше не пререкаться ни под каким предлогом. Шутка ли, но за последние полгода на моей многострадальной головушке даже начали появляться первые седые волосы. А все из-за многочисленных и до предела эксцентричных выходок леди Лестриндж, которая в моменте даже Министерство магии штурмом бать собиралась, каким-то неведомым мне образом сумев втянуть в это дело еще и Люциуса с Нарциссой. Чита Малфоев, к слову говоря, страдал от тирании и выходок беременной волшебницы лишь чуть меньше меня. Я хотя бы в Хогвартсе от Беллы спрятаться мог, хотя и туда та парочку раз наведывалась, чуть было не раскрыв собственную личность. Слава светлым богам и великим духам, в тот раз все обошлось. Хотя Дамблдор, явно узнавший в беременной гостье Хогвартсе Беллу, и косился на меня довольно странно следующие несколько месяцев. Ну да это так, несущественные мелочи. На фоне некоторых других выходок Беллы, простое проникновение в Хогвартс смотрелось даже как-то блекло. В той ситуации жизни Беллы и наших будущих детей хотя бы ничего не угрожало. А то ведь это особо и на охоту в запретный лес пару раз наведывалось, в обход любых моих слов и предостережений. Благо, духи постоянно присматривали и оберегали женщину, вместе с тем неуклонно сообщая мне о каждом ее шаге. Из-за чего я страдал вдвойне, и от постоянных ментальных нагрузок, а также трат духовной энергии, и от беспокойства за свою неофициальную жену, чье настроение в последние полгода поразительно легко скакало из состояния довольная жизнью кошка до взбешенная тигрица, готовая растерзать все, что только попадется под руку. Благо, Вейл Белла почти не тиранила. Иначе бы я начал думать о том, чтобы переселить сестер куда-нибудь подальше от леди Лестриндж. Благо, в какой-то момент весь этот затянувшийся кошмар подошел к своему закономерному финалу. Вы неплохо держались, господин Блэк, да и ваши заклятия послужили отличной подстраховкой. С некоторой тяжестью облокачиваясь на ближайшую стену, прошептал седовласый старик. Он же один из наиболее опытных целителей Мунга, чья специализация как раз и заключается в присмотре за будущими мамочками и принятии последующих родов. У меня уж был опыт принятия родов, хотя в этот раз все было несколько более напряженно и нервно. Честно ответил на похвалу, затягиваясь откровенно дрянной сигарой, позаимствованной у самого целителя. Горький дым табака обжигал горло, заставляя сдерживать рвущийся наружу кашель. И тем не менее, от подобной горечи на языке становилось как-то даже легче. Хах, вынужден согласиться. Нечасто роженицы кидаются в меня бесполочковыми заклятиями, требуя завалить пасть. У вас весьма необычная избранница, лорд Блэк, цитируя Беллу, смеялся старикан. Ты даже не представляешь, насколько необычная. Просто хмыкнул, выкидывая прочь выкуренную за пару затягов сигарету. Впрочем, неважно. Спасибо тебе за помощь, Седрик. Вот чек на оговоренную сумму. Ну и если что-то понадобится, можешь обратиться за помощью к моему роду. Я не откажу в поддержке. Поспешил я расправиться со всеми формальностями и закрыть ранее составленный контракт с целителем, про себя отмечая, что помощь этого старичка, чей возраст уже за трехзначные значения перевалил, мне может еще не раз пригодиться. В ближайшее время, конечно, я новых детей не планирую, но контакт с подобным целителем все равно лучше не терять, а то я хоть и уверен в собственных навыках, тем более что роды – не такая уж и сложная операция, особенно если к ней готовились с самого начала беременности, а у мага руки не из одного места растут. Но даже так, под страховкой помощь узкого специалиста и профессионала своего дела никогда не помешает. Благо, в случае с Беллой его помощь была скорее уж моральной. Тщательная подготовка и отслеживание хода беременности дали свои плоды. Роды прошли для Беллы достаточно легко, пусть и болезненно, куда уж без этого. Кидаться сильными обезболивающими заклятиями, или уж тем более использовать зелья, во время рождения волшебников очень нежелательно. Сильные чары способны повредить ауре новорожденных волшебников, и это нужно учитывать во время принятия родов. Из-за чего, кстати, мне в какой-то момент пришлось натурально орать на женщину, а то та так и норовила что-нибудь сколдовать во время родов. Как самочувствие, Белла? Выждав еще десяток минут в коридоре, тем самым позволяя Белле покормить малышей в компании парочки Вейл, вернулся в экранированную от внешнего мира комнату. Они такие милые, Регулус. Даже и не верится, что это наши с тобой дочурки. Совершенно счастливым голосом заметила леди Лестриндж, полностью проигнорировав мой вопрос. Как мы их назовем? Все же соизволив оторвать взгляд от двух уже посапывающих младенцев, уточнила у меня кузина. Мы уже обсуждали с тобой этот вопрос. Мягко улыбнулся я, истинным зрением вовсю разглядывая двух близняшек, ауры которых были в полном порядке, уже сейчас демонстрируя зачатки будущих магических способностей. Курс зелья и сила их матушки сказались на моих потомках нужным образом, что просто не могло не радовать. Старшую из близняшек я забираю в род Блэк, а младшая становится наследницей Лестринджи. Что же касается имен, чуть замялся я, тщательно отслеживая реакцию своей женщины. Ты все так же не хочешь отходить от традиций нашей семейки? Нацепив на лицо чуть усталую ухмылку, уточнила у меня Белла. И я знал, что той это не очень-то и нравится. Она и свое имя в детстве несколько недолюбливала, что уж там говорить про продолжение традиций на собственных детях. Не хочу. Наследница рода Блэк должна обладать звучным именем. Кивнул, смотря прямо на истощенную женщину. Именно поэтому ты позволишь мне назвать наследницу рода Лестриндж так, как я сама того захочу. С некоторым нажимом, прошептала Белла. Таков был наш уговор. Мягко улыбаясь, кивнул я, чуть успокаивая кузину. Я бы, если быть честным, и вовсе был не против отдать право называть наших детей Белле. Но к моменту, когда серьезный разговор о будущих именах для близняшек состоялся, в моей голове уже созрело подходящее имя для наследницы Блэков, и я хотел использовать его, как бы не давила на меня беременная волшебница. Хорошо, тогда имя младшенькой будет Лилиан. Быстро успокоилась Белла, продолжая прижимать к себе двух младенцев, завязанных в пеленке, а старшенькая будет Мираджин, в честь Миры, звезды из созвездия Кита. Легко нарек я собственную наследницу, подавшись чуть вперед и кротко поцеловав Беллу, тем самым уже очень скоро получая возможность поближе осмотреть собственных дочурок. Мира, удивительное, да, хорошее имя, мне даже нравится. Совсем подобрела девушка, переведя значение выбранного мной имени с латыни, на что я лишь кивнул, продолжая окружать девушку своей любовью и заботой. Та только что подарила мне двух прекрасных дочурок, и я просто не мог оставаться равнодушным в подобный момент. Отдыхай, дорогая, я с домовиками присмотрю за близняшками. Ну а ритуалы проведем дней через 5, когда аура Мирея и Лилианы немного стабилизируются и окрепнут. Прошептал я в ухо кузине, чувствуя, как силы постепенно покидают новоявленную мамочку. Хорошо, Регулус, и спасибо тебе за все, расчувствовалась Белла, позволяя мне забрать младенцев. Ну а уже вскоре та и вовсе уснула, впадая в восстанавливающий сон. Я же отнес младенцев в их личный покой и приставил к тем обученного и старого домового эльфа, на которого я еще и специальный комплект артефактов повесил, чтобы тот уж точно не смог навредить моим дочуркам, даже случайно. После чего меня ждала знатная попойка в компании Сириуса и Люциуса. После принятых родов мне нужно было как следует расслабиться и успокоить нервы. И Сириус, далеко не самый плохой собутыльник на подобный случай. К тому же, братец был по-настоящему рад за меня, самозабвенно надираясь отборным огневиски. Да и Люциус, чего уж там, накидывался без всякого стеснения, разделяя мою радость. Хотя нет, основную радость блондинистый маг испытывал в первую очередь из-за окончания беременности Беллы. Покрывать выходки леди Лестриндж мы с Люциусом уже устали. А потому, у каждого из нас был действительно весомый повод отметить рождение моих детишек. Думаю, я даже сделаю Люциуса крестным близняшек. Тот, конечно, тот еще кадр, но его помощь за последние полгода была действительно неоценима. Более того, он за нее даже и не думал что-то с меня спрашивать. А потому, сделать его крестным своим детям я был почти что обязан. Тем более, что темный лорд ныне не едва ли будет способен хоть как-то навредить моему бледнолицему собутыльнику. Думаю, я даже от метки того в ближайшее время избавлю, власть над душей Тома позволит это сделать. Но это уже чуть позже. Сейчас же алкоголь тек рекой. Два волшебника, забыв про всякие разногласия, поздравляли меня с пополнением в семействе, порой посмеиваясь над тем, что я породил на свет двух новых Беллатрис, а магической Британии через пару лет придет окончательный конец. При этом к подобному исходу склонялись оба мужчины, постепенно пьянее, и я старался не сильно отставать от них, поддерживая тост за тостом. Но уже через пару часов стало очевидно, что даже магический алкоголь не принимает меня в должной мере. Легкий шум в голове возникал лишь на краткие мгновения, весьма скоро сходя на нет. Про более явные последствия опьянения и вовсе речи не шло. Такой себе побочный эффект от слишком активных тренировок в магии крови, йоге и метаморфизме. Мое тело слишком легко боролось с опьянением, из-за чего пить я мог чуть ли не до бесконечности, все равно напиться в зюзу вряд ли бы получилось. Ну да я к подобному состоянию и не стремился. Это Сириуса по итогу пришлось относить в постель, ибо под конец застолья тот уже на своих двоих стоял очень и очень неуверенно. Да и Люциус по итогу в камин ступал не сказать, чтобы твердым шагом. Я же вполне себе чинно и спокойно вернулся домой, проведя ночь в компании двух вейлочек, которые и следующим утром продолжали все время находиться у меня под боком, копошась вокруг Беллы и двух моих дочурок. Правда, несмотря ни на какую дружбу, поначалу Белла и близко Вейл к близняшкам не подпускала, старалась все сама тех поближе к себе держать, что, в общем-то, правильно. Аура матери помогала аурам младенцев легче адаптироваться и привыкнуть к внешнему миру. Впрочем, ритуалы привязки младенцев к родовым источникам Блэков и Лестринджи мы все равно провели лишь через 5 дней. К тому моменту и близняшки уже чуть окрепли, и Белла успела немного оправиться от родов. «Знаешь, Белла, похоже, мне стоит поблагодарить тебя еще раз», приобнимая волшебницу за вновь формирующуюся талию, довольно протянул я. Прошло всего пару дней после подключения Миры к моему родовому источнику, а в ее ауре уже сейчас начало проскальзывать кое-что очень и очень интересное. Да и Лилиан не отставала от сестры, пусть даже расшифровать изменения в ее ауре я пока что и не смог. Не помню, чтобы я возражала против похвалы, так что действуй, не стесняйся, завлекла мне в поцелуй Белла, тем не менее сумев отследить направление моего взгляда. Но позволь все же узнать причину твоего довольства, попросила девушка, также начиная разглядывать близняшек истинным зрением. У наших дочурок в будущем будут сильные родовые дары. У Миры – метаморфизм. Не такой сильный, как у Доры, но он точно будет. С Лилиан же я пока что не разобрался, но в том, что у нее будет родовой дар, я практически не сомневаюсь. При этом, он даже сильнее, чем у Мираджин. Обрисовал ситуацию, едва-едва успевая чарами заглушить радостный писк своей возлюбленной. Ну вот, чуть было девочек не разбудили. И ладно Лилиан, та почти никогда не ревела и в целом вела себя максимально спокойно. А вот Миру я уже начинаю побаиваться. Вот уж кому точно досталась луженая глотка матушки, вместе с ее же пылким темпераментом. Уложить спать этот маленький комочек счастья и энергии было тем еще испытанием. Впрочем, ладно, столь бурную реакцию Белой я отлично понимал. Ведь родовой дар – это не только отличное подспорье для наших дочурок в будущем. Нет, родовой дар – это еще и доказательство того, что наш с Белой союз был верным решением. Ну, по крайней мере, наше с Белой родство никак не помешало Мире и Лилиане родиться полностью здоровенькими и с такими вот намеками на отличный магический потенциал в будущем. Я могу собой гордиться. Не просто так натуральные хороводы и пляски с бубном вокруг своей избранницы устраивал. У меня, правда, вместо шампанского бубна были бусы. Но кому вообще какое дело до подобных нюансов? Главное, мои усилия оказались не напрасными. Глава 85. Долго возиться с дочурками у меня не получилось. Учебный год как-то незаметно подошел к своему концу, вынуждая меня вернуться к делам насущим. Так, я в очередной раз связался с Александром, уточняя некоторые детали запланированного на это лето путешествия в Японию. Благо, дампир в очередной раз доказал, что я не просто так жертвую тому свою кровь, подготовив мне какой-никакой плацдарм для прибытия и предоставив мне общую информацию о специфике и культурных особенностях островных магов. 24 флакона с воспоминаниями. Профессор Блэк, мне обязательно изучать все это разом, смотря на обозначенные флакончики как на врага народа, уточнила у меня ученица. Твоих навыков в ментальной магии хватит, чтобы управиться с подобным объемом информации. Так что хватит конючить и приступай к делу. Мне важно твое мнение по информации из этих флаконов. Спокойно задавив слабые возмущения нимфодоры, стоял я на своем. Угу, это вам легко, вы мастер в ментальной магии. А у меня голова гудеть начинает от подобного способа изучения новой информации. Бурчала девушка, не спеша приступать к делу. Ну вот и будет тебе дополнительной тренировкой. Приступай к делу, Дора. Строго посмотрел на ученицу, по итогу все же вынуждая ту взять в руки первый флакончик с воспоминаниями Александра. Обычному волшебнику для извлечения чужих воспоминаний понадобится омут памяти или один из его аналогов. Нам же, как ментальным волшебникам, подобные артефакты были не так уж и нужны. Тот же омут, конечно, имеет и дополнительные функции, да и просмотр чужих воспоминаний из сосудов памяти тот облегчает. При этом, старенький омут памяти даже имелся где-то на складе в доме на Гримма 12, но доставать его лишь ради удобства нимфодоры я не очень-то и спешил, предпочитая дать девочке лишнюю практику в ментальной магии, нежели самолично напрягаться ради поисков давно неиспользуемого артефакта. Благо, сама нимфодора достаточно легко справилась с поставленной задачей, за 40 минут ознакомившись со всеми врученными ей флакончиками. После чего еще минут 20 ушло на анализ и сортировку полученной информации. Итого, ровно час, за который я успел немного потренироваться в магии огня, прямо в руках создавая огненные скульптуры. Такая себе тренировка на контроле и сродство с магией огня, не особо истощающая мои запасы маны. Что важно, ибо сейчас мой резерв почти что пуст после тренировки. Ну вот и все, нытья было больше, чем реально затраченных усилий. Поняв, что нимфодора справилась с поставленной задачей, попрекнул я ученицу. Ага, вяло отмахнулась от меня Дора, накидывая на себя малое исцеление в попытке избавиться от легкой мигрени. Но едва ли подобная магия помогает от ментальной усталости. Ну да и пусть, лишняя практика в магии слова нимфодоре тоже не помешает. Да и самообман еще никто не отменял. Не просто же так волшебница эта облегченно вздохнула после использования простенького заклятия. Итак, каково твое мнение о полученной информации? Спросил, позволив ученице собрать глаза в кучу после небольшой практики в ментальной магии. Японские маги, те еще козлы, безапелляционно заключила нимфодора, вызывая на моем лице легкую улыбку. Если вы, профессор, действительно собираетесь выудить из этих островных аборигенов секреты их магии, ну, я только и могу, что пожелать вам удачи. Копируя мою собственную манеру общения, протянула девочка. Ну-ну, не будь столь категорична. К тому же, под твою характеристику чуть ли не идеально подходит в том числе и британские маги. Улыбнулся, чуть смущая несколько разгневанную волшебницу. Впрочем, ты права в своем суждении. Отправляться в Японию в родном амплуа, будет в высшей мере недальновидно. Моя репутация едва ли будет что-то значить в Японии. Скорее уж наоборот, выскочку с континента маги Японии будут угнетать с особым рвением. Расизм островных азиатов может стать большой проблемой для нас, вслух рассуждал я, получая в ответ согласные кивки ученицы. И что вы предлагаете, профессор Блэк? С любопытством посмотрела на меня Дора, отчаянно не желающая включать собственные мозги. Закосим под японских магов, возвращающихся с большой земли или еще лучше, из Китая. Подделать внешность мы с тобой сможем с легкостью. С языком и манерой поведения тоже как-нибудь разберемся. Осталось только согласовать выбранную легенду с Александром и можно выдвигаться в путь, озвучил я свою идею, походя меняя собственную внешность. Ну, как походя, над выбранной внешностью я работал уже давно, да и само изменение внешности было не сказать чтобы простым фокусом. Но моих навыков все же хватило на то, чтобы не прибегать к помощи заклятий для показанного результата. Ученица с мощным даром метаморфа очень, знаете ли, стимулирует к развитию в метаморфизме. И плевать, что проделанный мною фокус сама Нимфодора повторила даже с какой-то линцой, точно так же обратившись в молодую азиаточку с резкими, но красивыми чертами лица. «Отлично!» – кивнул, поощряя выбранную ученицей внешность. «Ты только привыкни к данному облику, за те несколько дней, что у нас остались до отбытия. Правда, домой лучше вернись в обычном своем виде, а то Андромеда может и не признать собственную дочурку», — улыбнулся, наблюдая за красующейся передо мной волшебницей. «К слову, как там у тебя дела с родителями?» Добавив в голос капельку серьезности, спросил я. «Не очень», — тут же помрачнела доселе веселящаяся брюнетка. «Той вообще нравилось красоваться предо мной в новых образах», но поднятая тема почти мгновенно успокоила подобные порывы в Нимфодоре. После того разговора матушка до сих пор зла на меня, да и отец не очень доволен моим желанием уйти в другой род. Хмуро буркнула та, опуская глаза в пол. Эф, звучит так, как будто у него есть собственный род. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Андромеда в прошлом сильно пострадала от наших родовых традиций. Что уж говорить про Тида, которого в свое время чуть не линчевали силами моего рода. Фыркнул, запуская руку в волосы девушки. Та от столь внезапных прикосновений аж вздрогнула, но нехитрая ласка все равно очень быстро начала давать свои плоды, позволяя Доре немного успокоиться. Ага, но даже так, реакция родителей оказалась слишком уж бурной. Пожаловалась мне волшебница, бессовестно пользуясь ситуацией и наслаждаясь поглаживаниями с моей стороны. Тут даже растрепанные волосы не волновали. Способности девочки позволяли той в считанные мгновения привести свою прическу в порядок, чем Нимфодора и пользовалась при необходимости. «Ну, я бы так не сказал. Отреагируй те действительно бурно, и ты бы уже не была моей ученицей. Ну или по крайней мере Андромеда потребовала от меня серьезного разговора насчет твоего вступления в род. Ну а так, твоя матушка даже нашему путешествию препятствовать не стала. Хотя могла, чего уж там». Попытался немного успокоить свою ученицу, уже несколько жалея о том, что вновь поднял эту тему. Нужно было просто узнать ситуацию из разума Доры и не грузить ту сейчас лишними переживаниями. «Думаете, все не так уж и плохо?» С какой-то даже надеждой посмотрела на меня молодая волшебница, в этом году сдавшая сов. «Почти все на отлично, должен отметить. Ну, Тед вряд ли когда-нибудь позволит тебе присоединиться к роду Блэк. Да и Андромеда вряд ли обрадуется, если это все же произойдет. Но разрывать с тобой отношения, если ты все же решишься на подобный шаг после своего совершеннолетия, они вряд ли станут. Даже и не думая обманывать ученицу в подобных моментах», — объяснял я. «Ясно. Что же, тогда после моего совершеннолетия уже и будем задумываться на этот счет. А пока что есть дела и поважнее», — здраво рассудила девушка, заставляя меня невольно дернуть губой в намеке на улыбки. Шутка ли, но в последнее время я все чаще замечаю за ученицей собственные повадки и даже схожий образ мыслей. И не то чтобы это было чем-то особенно хорошим. Откладывание важных решений на потом – одна из самых вредных моих привычек. И я не очень-то и рад, что подобную черту моего характера решила перенять Нимфодора. Но с другой стороны, личная ученица и должна быть лаконичным продолжением своего наставника, со всеми вытекающими недостатками и достоинствами подобной аксиомы. «Профессор, отпарируйте меня домой, пожалуйста. Мне нужно собрать вещи в поездку». Спустя пару секунд молчания, обратилась ко мне ученица. И я не стал с той спорить, понимая, что сегодняшняя тренировка окончена для нас обоих. Даже мой магический резерв уже близок к тому, чтобы показать дно, что уж там говорить про Нимфодору. Впрочем, доставив Нимфодору под светлые очи родителей, я уже очень скоро был вынужден вернуться к тренировке в йоге, магии крови и метаморфизме. Белла, явственно недовольная моим скорым отъездом в Японию, решила меня конкретно так заездить напоследок. Ну а там к нам и Кирхи с Анной присоединились. И девушкам было как-то плевать, что я вообще-то собирался как минимум два раза в неделю навещать тех в родовом мэнере, смиряясь с выдвинутым Беллой ультиматумом на этот счет. Впрочем, кто я вообще такой, чтобы противиться женскому вниманию? Сам же ведь в свое выкупил и приручил парочку Вейл. Да и от внимания своей почти что жены отбиваться было как-то странно. А потому, я со всем старанием подходил к выполнению своего супружеского долга, следующие несколько дней уделяя львиную долю своего внимания девушкам. Ну а там мы с Нимфодорой уже отправились в Японию, где нас и встретил Александр, буквально за пару дней подготовивший нам парочку местных волшебных палочек. Обычных таких волшебных палочек, что во всем магическом мире используются не только как оружие и магический концентратор, но еще и как документ, удостоверяющий личность. Собственно, новые палочки, что едва ли подходили нам с Нимфодорой, были нужны именно как удостоверение личности. Мне, для подстраховки и на случай посещения местного министерства магии. Нимфодоре, для регистрации на турнире. Вопрос, с которой Александр уже тоже решил. Ну что же, друг мой, ты оправдал возложенные на тебя ожидания. Доставая из мешочка с расширенным пространством небольшую, но отлично зачарованную, склянку с ярко-алой жидкостью. Это экстракт жизни на основе моей крови. Можешь считать эту склянку своей наградой за проделанную работу. Безразлично протянул, кидая в руки вампиру обозначенную емкость. И что мне с этим делать? Не очень уверенно уточнил широкоплечий парень, с интересом разглядывая попавшую ему в руки колбочку. Запрись в каком-нибудь подвале и выпей. В этой колбочке содержится больше жизненной силы, чем в 5 литрах моей крови. Вот и думай, какой эффект на тебя может оказать этот эликсир. С легкой насмешкой тяну слова, наблюдая за постепенно вытягивающимся лицом вампира. За подобный эликсир любой вампир сам себе глотку вспорит, не задумываясь. Спасибо, Регулус. Натурально склонился передо мной Александр, в полной мере осознав ценность попавшего к нему в руки сокровища. Я же на подобные проявления благодарности лишь рукой махнул. Свою награду парень заслужил сполна, да и дальнейшее усиление дампира выгодно в том числе и мне, из-за чего и выставлять своего друга должником в данной ситуации я не собирался. «Ты заслужил», — кротко бросил я, кивнув Александру и позволив тому покинуть мою компанию. «Пусть уж идет, жизненной силой закидывается, вампир треклятый, ну а у меня тут и свои дела имеются». Глава 86. Японцы, суки, расисты и садомиты. Об этом я уже спустя пару недель мог заявлять с полной уверенностью. Местные магические традиции, абсолютная закоренелость японских магов и их нежелание делаться хоть какими-то знаниями. Серьезно, я ожидал, что с местными волшебниками могут возникнуть проблемы, но я даже представить не мог, что местная клановая система окажется настолько костной. Вот не просто так ее даже местные, зачастую, считают пережитком прошлого. После войны с Гриндевальдом, во время которой японцы были союзниками обозначенного темного лорда, кланы потеряли приличную часть своей власти, сильно сдав позиции. Вот только что-то действительно интересное и уникальное в плане магии было только у этих самых кланов, договариваться с которыми не получалось. Дегенераты. И как они вообще еще не скатились в допотопные времена? Тихо бурчал себе под нос, и так и этак оценивая сложившуюся ситуацию. А ситуация сложилась такая, что местные кланы магов прямо-таки олицетворяли собой все то, что я так не люблю в людях. Косность, консерватизм и беспричинную прижимистость. В Шумере тоже встречались такие вот личности, не желающие и рукой лишний раз махнуть, даже за очень солидную награду. Но на моей родине подобных идиотов хотя бы гильдия магов могла контролировать и заставлять что-то сделать. Местные же маги наотрез отказались идти на контакт, не желая обмениваться или продавать мне свои знания. То, что большинство континентальных мастеров с континента делали просто походя, обмениваясь и делясь знаниями во время совместной работы с другими мастерами. Местные умельцы воспринимали как что-то противоестественное, храня свои секреты так, будто у них на руках секрет создания филатовского камня, а не парочка примитивных заклятий, построенных на какой-то дикой смеси из разных школ магии. И пусть в какой-то мере я понимал подобные ужимки и нежелание волшебников делиться своими знаниями с кем-либо, я и сам вряд ли бы продал свои знания шумерской магии, предпочитая хранить тех для семьи и своих будущих потомков. Хотя, если мне ради дела пришлось бы обучить другого мага чему-то из имеющегося у меня арсенала, я бы не стал сильно артачиться. Все же мне будет обидно, если мои знания исчезнут вместе со мной после смерти, а в любом случае когда-нибудь умру, может быть через век, а может быть и через десяток веков. Но факт в том, что японские маги вели себя как настоящие скоты, создавалось четкое ощущение, что они до дрожи в коленях боятся дать хоть каплю лишней силы простым волшебникам или конкурентам из других кланов. Я даже не представлял, что нужно сделать, чтобы подобные индивиды добровольно пошли на обмен знаниями. «Что делать собираешься?» Среагировав на мое гневное бурчание, уточнил Александр, переходить к запасному плану. «Если по-хорошему местные колдунишки делиться знаниями не хотят, что же, я умею добывать знания и против воли строптивых волшебничков». Зло ощерился, припоминая недавние слова Дампира. «А ведь тот действительно предупреждал меня, что местные маги так просто на контакт не идут. Но я недооценил серьезность ситуации, понадеявшись, как обычно, решить вопрос деньгами или иными методами торга. Думаешь, это хорошая идея, Регулус? Японцы любят преподносить сюрпризы». Внимательно посмотрел на меня парень, действительно вынуждая меня задуматься на несколько секунд. Некоторые базовые знания по местным мистическим искусствам Александр уже собрал. По идее, тех хватит на следующий год неторопливого исследования и ознакомления с местными особенностями колдовства и ворожбы. Да, я помню, ты упоминал, что у местных магов в почете сдохнуть, унеся с собой своего обидчика. Посмертные заклятия – настоящий фетиш этих узкоглазых ублюдков. Протянул чуть насмешливо, пусть и понимая всю серьезность ситуации. Вот только ограничиваться начальными знаниями из общего доступа мне не хочется. Будет очень обидно вернуться в Британию почти что ни с чем. Заметил, пристально посмотрев на своего подчиненного. «У тебя есть какой-то план?» Принял мою позицию дампир-наемник. Боевой маг, неплохой шпион и диверсант, для которого у меня всегда надеется новая работенка. Тем более, что сам Александр, после усвоения моего подарочка, неплохо так прибавил в силе своих вампирских способностей. Да и физически тот стал еще крепче, обещая при случае даже некоторые виды боевых заклятий на грудь принимать без летальных для себя последствий. Конечно, есть. Ты идешь и выискиваешь мне подходящие цели из верхушки местных кланов. Кого-то не шибко сильного и примечательного. Нужен кто-то не шибко привлекающий внимание, но с допуском к клановым библиотекам. Озвучил основные критерии своих будущих целей, прямо приказывая Александру немного поразбойничать. Думаешь, клановые волшебники не заметят, если один из их товарищей будет находиться под империя? Несколько неправильно меня поняв, скептично отнесся к идее захвата Дампир. Александр, империя – это грубый костыль для профанов и идиотов. Мастера ментальной магии предпочитают использовать куда более изящные и незаметные методы влияния. Впрочем, ментальную магию все равно достаточно легко заметить, особенно если это полноценный контроль над чужим сознанием или что-то подобное. Несколько разочарованно тянул слова. «Вот так вот учишь людей, учишь, а те все равно продолжают мыслить стереотипами, беря во внимание лишь простейшие решения, как табурет ни назови». Ситуацию это не сильно меняют. Идея подчинить себе клановых магов, чтобы те украли для нас засекреченные знания, не внушает доверия. Да и много ли таким образом получится украсть, озадачился парень, тем не менее не собираясь особо спорить со мной. Стоит мне только чуть надавить, и тот тут же побежит выполнять приказ, не особо задумываясь над его целесообразностью. Но лишние объяснения моему почти что другу все же не помешают. Немного, но я и не собираюсь физически воровать чужие книги и свитки. У меня на руках есть куда более совершенные носители информации, дух разума, рисковать которым я, правда, не очень хочу, но это уже мои проблемы. Главное, мне хватит и того, что найденный тобой волшебник единожды пронесет в библиотеку подсаженного к нему в ауру духа и специальный артефакт, для возможности при необходимости спасти этого самого духа. Дальше ворон и сам со всем справится, заверил я Александра, потихоньку находя искру понимания в чужих глазах. Хмм, местные маги должны кое-что знать о духах, но план звучит все равно неплохо, кивнул мой собеседник, заканчивая этот утомительный расспрос. после которого, правда, мне пришлось обсуждать и согласовывать детали выбранного плана с дампиром. Но с этим особых проблем не возникло. Александру не впервой проворачивать незаконные делишки по моему приказу. Да и в целом, работа наемником научила дампира очень и очень многому. И пусть на организацию полноценного похищения сразу трех не самых простых магов у нас с тем ушло не так уж и мало времени. Да и самому замарать руки мне в этот раз придется не слабо. Но знания тройки наиболее заинтересовавших меня кланов того в любом случае стоят. И я даже был готов пойти на риск. Сам Ворон был согласен рискнуть, проникая в чужие родовые библиотеки для копирования знаний. Правда, сразу же рисковать своим верным компаньоном я не спешил. Для начала, выловив и как следует обработав первого лазутчика в чужой храм знаний, я подселил к тому в ауру обычного, пусть и схожего по силе с Вороном, духа. И лишь убедившись, что тот спокойно смог попасть в библиотеку, параллельно с тем воспользовавшись своей силой в чужое святыне, только после того, как я убедился в относительной безопасности своей затеи, Ворон был приобщен к общему делу, отправившись воровать чужие знания под прикрытием ауры младшего наследника одного из старейшин интересующего меня клана. Клана местных охотников на нечисть, которые специализировались на ближнем магическом бое. Относительно легкая цель для грабежа. Все же специализация клана не подразумевает мастерства в стационарных защитах против духов. Но даже выбрав простейшую цель и подстраховав своего духа по всем фронтам, я все равно не слабо так нервничал. Наблюдение за боями Нефадоры, которая неплохо себя показывала на местных турнирах, не помогало мне полностью отвлечься от страха за своего хранителя. И ведь не просто так было мое беспокойство. Как и говорил Александр, местные волшебники кое-что о духах и шаманских практиках все же знали. Так, родовые библиотеки и поместья в целом были неплохо защищены от проникновения в них обычных духов и духовных созданий. Без живого носителя, ни один дух из моего арсенала не смог бы проникнуть в поместья местных кланов. Да и некоторые свитки в местных библиотеках, как показала практика первой же вылазки за новыми знаниями, были слишком хорошо защищены от сканирования. Даже мой дух разума, что в библиотеках себя чувствует как рыба в воде, не смог аккуратно проникнуть к самым ценным и значимым клановым секретам. Пришлось отступить, ограничившись лишь наиболее общими клановыми знаниями, чего, в общем-то, мне было вполне достаточно. Лишний раз рисковать Вороном из-за чужих знаний не хотелось. Если я пойму, что что-то из засекреченного отдела чужой библиотеки мне действительно нужно, вот прямо кровь из носу, вот тогда-то я и подумаю над новым планом грандиозной кражи. Ну а пока что было решено ограничиться уже имеющейся добычей. Я, по итогу, даже используемого в качестве носителя для духов мальчишку отпустил в целостности и сохранности. Убивать кого-то, оставляя после себя лишние следы, я не хотел. И плевать, что опытный ментальный маг мог через некоторое время заметить следы давнего воздействия на молодого мага. Я в любом случае достаточно обезопасил собственную личность, чтобы не переживать о каком-то там преследовании или розыске. Собственно, примерно по той же, уже отработанной, схеме я по итогу ограбил еще два японских клана. Урвать у тех абсолютно все не получилось, но добытых знаний и так по итогу было достаточно, чтобы я несколько ближайших десятилетий даже не смотрел в сторону островного государства. Слишком уж мне не понравился местный климат в среде волшебников. В Европе и на родных островах все было как-то проще и приятнее. Впрочем, путешествие в Японию в любом случае окупило себя сполна. Новые знания стоили взятого на себя риска. Да и Нимфодора по итогу как следует оттянулась, отточив свои навыки в бою с местными неофитами от мира магии. Некоторые из которых, к слову говоря, неплохо так поваляли мою ученицу, в каком-то смысле спуская ту с небес на землю. В следующий раз будешь внимательнее и аккуратнее. Просто бросил, не спеша успокаивать взбешенную и недовольную ученицу. Последний турнир в стране восходящего солнца закончился для той разгромным поражением. Нимфодора даже в четвертьфинал не пробилась, столкнувшись с одним из финалистов турнира еще в самом начале. При этом у девушки были все шансы на победу, но она их сама профукала, недооценив противника в ближнем бою. Если ты можешь голыми руками машинами швыряться, это еще не значит, что ты сильна в ближнем бою, наставительно добавил, окидывая свою ученицу строгим взглядом. Ага, вот только кто же знал, что этот низкорослый уродец столь искусно владеет мечом. И вообще, профессор, вас разве не беспокоит тот факт, что вашу ученицу тут вообще-то чуть не зарезали», — возмущенно прикрикнула на меня племяшка, откровенно веселя своей наивностью. «Неа, я даже благодарен тому парнишке. Тебе давно пора было показать, что ты не всесильна в ближнем бою. Отчего-то мои взбучки ты так и не научилась воспринимать всерьез», — оскалился, с насмешкой смотря на ученицу. «Ну, вы же профессор», — как-то вяло оправдалась Дора, всецело заслуживая мое неодобрение. «Ага, вот только при желании ты можешь и меня в физической силе превзойти. Ненадолго, но в бою и этого обычно хватает. Вот только подобное преимущество ты так и не научилась использовать. Как итог, сегодняшнее поражение. Впрочем, ладно, твои ошибки мы будем разбирать уже завтра. Сегодня тебе еще предстоит сбор вещей перед отбытием в Британию. Тебя то давненько не было на родных островах», — песочил я свою ученицу, под конец все же немного сбавляя обороты. «Как скажите, учитель», — покорно склонила голову Нимфодора, все еще пребывая в не лучшем расположении духа, но потихоньку переключаясь на рабочий лад и морально настраиваясь на возвращение домой. Почти 2 месяца в Японии, проведенные в метаниях от одного турнира к другому, здорово истощили моральные силы волшебницы, да и по дому та, как ни странно, соскучилась. Глава 87. «Да, разбираться со всем этим мне предстоит долго», — улыбнулся, примерно прикинув объем скопированной вороном информации. «Коллекция чужих библиотек в моей голове собралась уже немаленькая, и я не собираюсь упускать ее из рук, тщательно конспектируя всю информацию в свою книгу мага. Ну а там уже, при помощи парочки заклятий, можно и родовую библиотеку Блэков новыми экземплярами пополнить. Собственно, именно этим я и занимался все свое свободное время после возвращения из Японии. Белла, дочурки и тренировки, конечно, отнимали большую часть моего дня, да и на практике полученные от духа знания проверять я тоже не стеснялся. Но в целом, дело шло весьма и весьма бодро. Библиотека Блэков постепенно пополнялась новыми книгами, а я со все нарастающим интересом копался в новых знаниях. В будущем, думаю, и Нимфодору к этим знаниям приобщу. Девочке будет полезно ознакомиться с некоторыми методами усиления физического тела. Японцы в этом плане вообще смогли меня неслабо удивить. Известные на весь мир японские самураи и шиноби на практике были обычными магами, со специализацией в весьма специфической сфере магии, подразумевающей серьезное усиление физических тел. И не то, чтобы это было чем-то необычным. В мире навалом видов и школ магии, да и тех, кто использовал магию для физического совершенствования и усиления, можно найти немало. Мы вон с Дорой входим в число как раз таких магов, пусть и используя для своего усиления несколько нестандартные методы. Ну, если смотреть с точки зрения японцев, что использовали для усиления собственных тел специализированные заклятия и специальные техники, основанные на нейтральной мане, наши с Дорой методы были необычными. При этом у каждого из подходов к усилению своего тела были свои сильные и слабые стороны, из-за чего моей первой же мыслью было попытаться совместить эти подходы. Если измененное метаморфизмом, усиленное праной магией крови тело усилить еще и заклятиями из японской магии, на выходе, по идее, результат должен получиться просто прекрасным. Но то теория. На практике же получается так, что многие заклятия японцев банально не работают в сочетании с практиками из йоги и магии крови. Кипящая в теле жизненная сила разрушает тонкие плетения японских заклятий. Некоторые практики, конечно, работают и неплохо сочетаются с уже имеющимися у меня возможностями, но в новой сфере все равно предстоит еще очень много работы. Благо, самому мне очень даже нравилось работать над собственной физической формой. Чувствуя мощь в теле, я невольно ощущал себя более уверенно и спокойно. Мне чисто психологически было комфортнее чувствовать себя сильным и здоровым, способным одним ударом пробить бетонную стену. И плевать, что пробить ту же стену можно тысячи других, более эффективных, способов. Нужно только капелька магии и наличие мозгов в черепушке у мага. Впрочем, не суть, я в любом случае мертвой хваткой вцепился в украденные знания, даже по возвращению в Хогвартс не сильно-то изменяя себе в этом плане. Все равно новый учебный год не стал для меня чем-то сложным или неожиданным. Нимфодора перешла на 6-й курс, откровенно отдыхая после летнего путешествия. Да и я не сильно от той отставал, давно уже скинув проверку домашних заданий моих учеников на одного мелкого духа. Следовать простейшему алгоритму действий способен даже самый тупой и слабый дух. И тут мне главное слишком сложных заданий ученикам не задавать, чтобы отточенный механизм не ломался, но тут уж я давно приноровился, из-за чего работа в школе отнимала у меня не так уж и много времени, даже меньше обычного, я бы сказал. Впрочем, это ощущение было обманчиво. Работа профессором никак для меня не изменилась за эти годы. Разве что некий авторитет перед студентами и простой опыт обучения подрастающих поколений давали о себе знать, позволяя мне с легкостью урегулировать чуть ли не любую ситуацию. Вот только уроки от этого короче не стали, да и ночные дежурства все еще порой напоминают о себе. Зато Нимфодоров в последние годы стала достаточно самостоятельной и ответственной девушкой, чтобы я спокойно оставлял той очень многие темы на самостоятельное обучение. Дора, конечно, дулась на меня за подобный эгоизм, но сильно обижаться не спешила. Понимала ученица, что мне и на свои тренировки времени порой не хватает. Все же близняшки, в которых сама Нимфодора тоже души не чает, требуют от родителей довольно много внимания. Некоторые вещи на домовых эльфов просто не оставишь. Ну вот видишь, Ворон, если так подумать, я и так весь в делах и заботах, а тут еще и ты с этой своей библиотекой пристал. Недовольно бурчал на своего духовного компаньона, тратя остатки магической силы на создание нескольких новых книг, что уже очень скоро отправится в библиотеку моего хранителя. А библиотека Блэков, с недавних пор, окончательно стала вотчиной моего духа. Ворон отметил ту, как собственную территорию. Да и духовная проекция этой самой библиотеки уже заняла свое место на стыке наших с ним разумов. Вот только в ментальной библиотеке книг было раза этак в полтора больше, что и не нравилось Ворону. Этот перфекционист от чего-то вбил себе в свою нематериальную голову мысль, что реальная библиотека не должна ни в чем уступать ментальной. И в целом, я даже понимал подобные желания своего духа. Потомкам, в случае чего, тоже нужно было чего-нибудь оставить. Ну так, вдруг со мной что-нибудь случится. Ну или я умотаю куда-то далеко и надолго. Хорошо, демонологию можешь отложить на потом, но техники усиления все равно продолжай копировать. Секция с ними пока что почти пуста. Да и по целительству с зельеварением ты маловато книг создал. Смилостивился надо мной дух, не забыв попрекнуть напоследок. Да-да, знаю, ты уже в который раз напоминаешь мне про это. Пробурчал, вспоминая недавние слова Ворона. Тот, проанализировав полученные от японских кланов знания, заметил некоторую закономерность и связь между усиливающими техниками, целительством и зельеварением, часть которого еще и в алхимию уходит. Узкоглазые расисты, как оказалось, комплексно подходили к развитию и усилению собственных тел. Там, где я использовал метаморфизм, магию крови и техники йоги, японцы использовали обычные физические тренировки, комбинируемые с приемом сложносоставных зелий и специальных целительских ритуалов. Шутка ли, но во всех трех украденных мной библиотеках нашлось по приличной такой секции с целительскими ритуалами и заклятиями, что позволяли островным магам модифицировать их тела. При этом у каждого клана были свои секреты и нюансы модификации тел, с чем было действительно интересно ознакомиться. Но сильно в эту тему я пока что не вникал. Идеи для постоянного изменения своего организма метаморфизмом – это круто. Но заниматься еще и этим у меня пока что просто не было времени. На все направления разом банально не разорвешься. Так я еще, ко всему прочему, не прекращал свои обычные тренировки. В той же стихийной магии вообще прекращать тренировки было очень нежелательно. Процесс сродства с новым элементом мог пострадать из-за серьезных перерывов. Про целую кучу пока что нереализованных, но уже запланированных дел я и вовсе говорить не хочу. Времени на все вечно не хватает, а ведь я давно уже задумываюсь над тем, чтобы обновить чары на собственном жилище. Да и над родовым алтарем нужно немного пошаманить, в том числе и в прямом смысле этого слова. После Мэнора Лестринджи у меня как раз имеется нужный опыт для работы с собственным источником. Да и в пространственных чарах я за это время неплохо поднаторел. Но увы и ах, времени не хватает даже на то, чтобы просто составить примерный план изменений и улучшений в защите и общих зачарованиях Дамана Гримма 12. Про саму работу над родовым Мэнором я пока что даже не заикаюсь. Чувствую, к этой своей идее я вернусь уже после реализации своего плана по устранению Дамблдора с игральной доски. А ведь в этом году я в эту сторону двигаться даже и не подумаю. После совещания с моей личной шизой, Вороном то бишь, было принято решение в этом году никуда не рыпаться и ничего не делать. Все приготовления к будущему действу уже и так готовы, артефакты созданы, ритуалы просчитаны. Осталось только дождаться появления Гарри Поттера в школе. Ну а там уже можно будет подумать и об избавлении мальчишки от кусочка души Волан-де-Морта. Благо, сам темный лорд у меня на руках, в магии вольтования я разобрался в достаточной мере, чтобы не сильно переживать насчет успеха планируемой операции. Ну а даже если что-то пойдет не так, у меня под рукой будет несколько духов, в том числе и ворон, что не только подлечит мальца при необходимости, но и душу его в теле удержит, если ситуация совсем выйдет из-под контроля. Ну а там, после того, как я полностью обезопашу самого знаменитого мальчика магической Британии, можно будет и о возрождении темного лорда подумать. Тот, конечно, как темный лорд уже полностью провалился. Возможности вырваться из-под моего контроля у Тома нет, даже если смотреть чисто теоретически. Разум мага уже настолько искажен и переработан мной, что тот скорее сдохнет, чем подымет палочку в мою сторону. Из-за этого, правда, тот сильно убавил в навыках и даже чистой силе. Но, думаю, ослабшего темного лорда все равно хватит, чтобы как следует растормошить болото магической Британии. Можно будет устроить очередной передел влияния, протолкнуть братца куда-нибудь повыше по карьерной лестнице. Ну и Дамблдора, само собой, подобное развитие событий должно заставить хоть немного волноваться. А где волнение, там и ошибки, которыми я не постесняюсь воспользоваться. Не просто же так я все эти годы в Хогвартсе профессором подрабатывал. Старик уже давно привык ко мне, не видя в моем лице особой угрозы. Тот видит во мне своего подчиненного, частенько упуская из вида некоторые факты моей биографии. Слишком спокойным человеком я себя показал, ни разу не воспользовавшись своим влиянием и богатством для вставления палок в колеса одному старику. Вот тот и начал считать меня пусть и несколько необычным, но всего лишь профессором Хогвартса. Взгляд старика в мою сторону за прошедшие годы сильно изменился, и я был откровенно рад сложившейся ситуации, собираясь ударить своего врага в самый удобный момент, в момент его слабости. Старик, конечно, не сильно заслужил моей ненависти. Парочки не таких уж и серьезных сколок меж нами недостаточно, чтобы я возненавидел мага подобного калибра. Да и не гордый я, но терпеть политическое и магическое господство Дамблдора в Британии уже порядком подустал. Пока старик сидит на вершине, мне в любом случае приходится действовать с оглядкой на его реакцию, во многих моментах достаточно сильно ограничивая себя. Верховный маг Британии, человек не слишком приятный, почувствует, что кто-то набирает излишнее влияние, тут же ударит по рукам подобного умника. Не самолично, конечно, но сути дела это не меняет. От Дамблдора нужно избавиться, хотя бы ради открывающейся возможности побороться за его место на политической арене, да и не пыльное место директора Хогвартса, с прилагающимся к нему родовым источником древнего замка, мне совсем не помешает. В этом плане все давно уже было оговорено с Люциусом, тот при необходимости поддержит меня, скомпрометировав других претендентов на данный пост, если таковые вообще появятся. После смерти Дамблдора едва ли найдется много глупцов, что осмелится противиться возразить действующему лорду Блэк. А уж если я еще и активы союзников директора по такому поводу пощупаю немного, впору будет задуматься о самоличном господстве в Британии, со всеми вытекающими из оного статуса привилегиями и опасностями. Но тут уж все как обычно. Глава 88. Директор обратился к старику, дождавшись последнего педсовета в этом году. Очередной год в Хогвартсе подходил к своему финалу, впереди школьников еще ждали экзамены, но основная учеба уже подошла к концу. Многие профессоры уже чувствовали вкус скорого отпуска, но у меня на это лето были серьезные планы, и для их реализации мне было необходимо договориться с собственным начальником. «Что такое, друг мой, у вас остались какие-то вопросы относительно экзаменов?» – доброжелательно уточнил Дамблдор, в поверхностных мыслях которого проскользнуло некоторое беспокойство. На данный момент ментальные щиты старика уже не были для меня чем-то непреодолимым. Пусть я и не спешил этого лишний раз демонстрировать. Нет, мои студенты готовы к экзаменам. На этот счет я не беспокоюсь. Покачал головой, даже и не думая врать в подобной мелочи. Мои студенты действительно были готовы к экзаменам. Ну а даже если и нет, меня это слабо волновало в данный момент. У меня к вам вопрос насчет Гарри Поттера, прямо заявил, заставляя собеседника растерять всю расслабленность в своей позе и взгляде. Гарри Поттер, да, мальчик уже этой осенью должен будет поступить в Хогвартс, беспристрастно вспомнил волшебник. Именно так, пришло время национальному герою поведать о существовании магического мира и начать знакомство лучше прямо сейчас, чтобы за лето мальчишка свыкся с новыми реалиями и не выглядел неотесанным болваном в глазах сверстников. Обозначил основную цель этого разговора, видя какое-то даже смирение глубоко в светлых глазах уже немолодого мага. «Регулус, я понимаю, что ты хочешь как лучше, но не лучше ли будет не выделять национального героя среди прочих студентов? Пусть мальчик узнает о магическом мире в свой 11-й день рождения. Это будет весьма символично, да и времени на адаптацию у того будет еще предостаточно. Я даже согласен, чтобы именно ты провел экскурсию для Гарри по магическому миру». Улыбнувшись, предложил свой вариант действий Альбус. «Мне не интересно быть чьим-то провожатым», — легко покачал головой, отказываясь от очевидного подкупа со стороны директора. «Я вообще не полез бы к Поттеру, если бы не Сириус. Сами же знаете мою ситуацию». Этак тяжело вздохнул, всем своим видом выражая неодобрение некоторым действиям своего братца. «Сириусу уже не терпится познакомить своего крестника с магическим миром», — понятливо кивнул старик, хитро блеснув своими очками-половинками, зачарованными очками-половинками, что позволяли старому магу использовать истинное зрение, пусть и в несколько специфической его интерпретации. «Именно так, и в данном случае я согласен с братом. Поттеру действительно не помешает пара лишних месяцев на то, чтобы привыкнуть к магическому миру. К тому же, Гарри – непростой маглорожденный волшебник. Он единственный живой представитель рода Поттер, а значит, и спрос с него будет куда как выше». Вновь перешел я в атаку, не собираясь позволять старику свести тему на нет, а то ведь тот с легкостью мог зацепиться за неразумность моего братца, откинув все мои претензии в сторону, и будет прав, ибо несмотря на свой возраст и опыт работы в не самом безопасном и спокойном ведомстве Министерства магии, Сириус моментами вел себя как обычный подросток, если не сказать хуже. «Да брось, Регулус, никто не ожидает от мальчика чего-то особенного», — попытался отнекиваться Дамблдор, но мой не очень довольный взгляд малость поостудил пыл пожилого мага. «Вашими стараниями, директор, британские волшебники ожидают от своего героя очень и очень многого. Многие до сих пор уверены, что вы прячете мальчишку где-то в собственном Мэнере, взращивая в том настоящего героя». Чуть насмешливо фыркнул, несколько раз имея честь наблюдать за этим самым героем. Да и не было никакого Мэнера у старого директора. Едва ли кто-то разумный станет ожидать от 11-летнего мальчика слишком много. Сузив глаза, заметил директор. «Может быть и так, вот только далеко не каждый волшебник, и уж тем более студент Хогвартса, имеет право называться разумным». Фыркнул, с легкостью выдерживая чужой взгляд. «Уж извините, директор, но вы в корне не правы, если считаете, что появление в замке знаменитого Гарри Поттера останется незамеченным. Многие тут же возжелают познакомиться с национальным героем, что может привести к самым разным последствиям, особенно если мальчик будет к этому не готов». Продолжал давить на старика, всем своим видом показывая, что отступать в подобном вопросе я не собираюсь. Вот только Дамблдор, тот еще фрукт, отчаянно не желающий знакомить знаменитого мальчика с магическим миром раньше положенного. Мои аргументы едва ли что-то значили для подобного человека, из-за чего весь наш разговор свелся к тупику. Уж не знаю, почему старик был столь категоричен в этом моменте, но отступать тот явно не собирался. Почти два часа весьма напряженного общения, торга и даже несколько намеков на угрозы показали, насколько Дамблдору было принципиально ввести Гарри Поттера в волшебный мир именно в его день рождения. И что-то я сомневаюсь, что все дело в каких-то там традициях. Подозрительно все это, но переспорить директора я так и не сумел, а идти с ним на конфликт из-за какого-то мальчишки. Увольте, я не настолько туп, чтобы подвергать риску свои планы из-за Поттера. И плевать, что Сириус по итогу несколько обиделся на меня, когда я прямо приказал тому не лезть к крестнику больше необходимого, по крайней мере до начала августа, что было той еще задачкой для моего братца. Даже мой собственный авторитет в глазах этой псины в какой-то момент не стал достаточным поводом для послушания. Пришлось прибегать к экстренным мерам, отправлять Сириуса в Италию, отдыхать на море с горячими красотками. Против подобного все еще холостой Сириус отказаться просто не сумел, по итогу переключившись на дела куда как более интересные, чем какой-то там мальчишка. Это-то меня и спасло от прямой конфронтации с директором. Правда, из-за столь категоричного отказа председателя МКМ, мне пришлось откладывать на потом многие планы на тушку героя магической Британии. Да и с предложением директора стать провожатым для героя я был вынужден согласиться. Это всяко лучше, чем ничего. Благо, Сириус обещал познакомить меня с Гарри 31 июля, в день рождения мальчика. Да и с семейством Дурсли я этот момент уже успел обсудить. Этого-то мне директор не запрещал. Вот я и воспользовался ситуацией, договорившись с семьей не самых приятных в общении маглов насчет организации праздника для последнего потомка рода Поттер. Хорошо хоть, мои старые ментальные закладки оставили свой след в разуме родственников национального героя. Те были не так уж и против организовать праздник своему племяннику, особенно за чужой счет, и с условием, что уже после обеда этот самый племянник исчезнет из их поля зрения на всю оставшуюся часть лета. Впрочем, подобное условие я сам же и позволил себе навязать, не собираясь терять оставшийся месяц перед поступлением Гарри Поттера в Хогвартс. «Ну что, Сириус, веди меня к своему крестнику». Мысленно выдохнув, обратился я к брату. «И да, не смей сразу же обрушивать на мальчишку новости о магическом мире. Дай нам для начала познакомиться. Да и вообще, просвещать Гарри насчет магического мира буду я. Из тебя выходит такой себе оратор», — напомнил мужчине, тщательно отслеживая реакцию родственника на подобные слова. «Ну а вдруг тот забыл о нашем уговоре? Не переживай ты так, Рек, я же уже пообещал тебе молчать в тряпочку», — поддакивая в нужных моментах, с предвкушающей улыбкой на губах, заверил меня в своей честности Сириус. В этот раз сдержать усталый вздох у меня не получилось. Веры в слова братца у меня не было от слова совсем. Слишком уж тот долго ждал возможности погрузиться в магический мир вместе со своим крестником. Наверняка ведь не удержит язык за зубами. Впрочем, плевать, будет что будет. Для меня главное — оставить после себя хорошие впечатления и получше разобраться в ауре мальчишки. А то до этого столь удачной возможности для изучения аномалии в его шраме у меня не предвиделось. «Ну, тогда пошли», — фыркнул, прогулочным шагом начиная свой путь в сторону четвертого дома на Тисовой улице. В гости к Дурслям мы шли как обычные смертные, и не зря. На пороге ничем особо не выделяющегося дома нас уже ждал щупловатый и невысокий мальчишка, в потрепанных очках и с вороньим гнездом на голове. Эх, видимо, влияние моего братца все-таки добралось и до этого несчастного. Или это все гены? Помнится, Джеймс раньше, несмотря на воспитание в аристократической семье, тоже все время ходил с беспорядком на голове. Да и в целом, чисто внешне Поттер-младший был вылитой копией своего отца.